Глава 14. Как он тут оказался? Стараюсь не обращать внимания на мелкую дрожь, которая побежала по спине. На мгновение мне даже захотелось инстинктивно закрыть себя руками, будто защититься от мужчины, который не сводит с меня внимательного, но холодного взгляда. Силой воли заставляю себя спокойно, не дергаясь, медленно идти по еще теплому песку, на ходу отжимая воду из волос. Стесняться глупо. Ведь меня уже наверняка рассмотрели во всех подробностях. Но все равно я замираю на месте, когда, не дойдя до Дымова всего пары шагов, вижу, как он неторопливо встает и молча протягивает мне полотенце. Спасибо. Коротко киваю и заставляю себя не вцепляться судорожно в мягкую ткань. Добрый вечер, Петра. Негромко произносит Дымов. Он спокойно смотрит мне прямо в глаза, не позволяя себе никакой двусмысленности. Наверное, зря я волновалась, пока шла. Не разглядывал он меня в купальнике. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич. Мой голос чуть подрагивает, но Дымов, похоже, не замечает этого. Зато я замечаю, что сейчас он без привычного пиджака и галстука. На нем белая рубашка с закатанными по локоть рукавами, пара верхних пуговиц расстегнута, приоткрывая верхнюю часть груди. Кажется, он еще больше загорел с того дня, как мы не виделись. Я быстро оборачиваю вокруг себя полотенце и, закрепив его на груди, чувствую себя более комфортно. Замерзли? Нет. А вы? Тоже приехали искупаться? Ловлю себя на мысли, что на корпоративе не видела Дымова в плавках, только без рубашки, но в джинсах. Он и не купался, в отличие от большинства его сотрудников. «Нет», — без тени улыбки отвечает Дымов. «Я приехал проверить пляж и поговорить с вами». Я чуть язык не прикусила. Это как же интересно, он узнал, где я. И главное, о чем поговорить. С пляжем вроде все в порядке. Я оглядываюсь на охранника, который неторопливо прохаживается по дороге. «Это же вы велели присматривать?» «Пока да, но со следующей недели этим займутся муниципальные власти». Он немного помолчал, а потом продолжил, глядя на воду. Неплохо получилось. Значительно лучше, чем я ожидал. Правда? Я еле сдерживаюсь от того, чтобы разом не выдать ему все. И про Марго с ее двойным увольнением, и про то, как он спал, пока я танцевала, и про Агнию, которая якобы болела, и про... Стоп. Про Ирину мне особо сказать и нечего. Так лишь догадки, что кое-кто больно ревнив и не уверен в себе. Но это еще доказать надо. Да, намного лучше. Дымов кивает, не догадываясь, какие эмоции мне приходится сейчас сдерживать. В нашей компании оказалось 3 человека из этого района, так что им было очень важно навести порядок на пляже. А еще один довольно ценный начальник управления собирался увольняться, его банально перекупили. Так вот он передумал после этого корпоратива. Здесь его родные живут. И он, скажем так, проникся изменениями в нашей корпоративной культуре. Получается... Люди стали более лояльны к вам? Получается, что так. Дымов сейчас меньше всего похож на Дмитрия Андреевича. Скорее, на Дмитрия. Димой я его даже в мыслях назвать не смогу. Этот мужчина потрясающе умеет держать людей на расстоянии. Значит, вы довольны корпоративом? Осторожно спрашиваю, боясь спугнуть удачу. Вполне. 3, 2, 1, огонь! Меня уволили, потому что вы остались недовольны корпоративом. И отказались дальше сотрудничать с нашим агентством. А еще мне сказали, что вы чуть не заснули под мой танец. Точно не ожидал такого. Первую реакцию не скроешь. Но и не очень-то удивлен. Я почти не дышу, ожидая его слов. Я остался доволен корпоративом. Это первое. Второе. Я не буду сотрудничать с вашим бывшим агентством. И третье. Я не спал под ваш танец. Смотрел до вашего последнего движения, когда в самом конце вы упали на колени перед залом. Вот как? Немного теряюсь под его пристальным взглядом. Я не могу понять, ему понравился мой танец или нет. Непостижимый человек. Я рад, что вас уволили. Это лучшее, что мог для вас сделать Сергей. Что? Вы рады? Лучшее? Да вы издеваетесь. Вы похожи на разъяренного мокрого зяблика, Петра. Вам точно не холодно? Нет, и я не зяблик. Рявкаю, а сама натягиваю на грудь полотенце, сползшее было от возмущения. Это несправедливо. Вам не место в этом агентстве, и вы это знаете. Дымов не ждет моей реакции. Медленно проходит чуть вперед к речке, и я лишь сейчас замечаю, что он босиком, а его туфли практически прислонились к моему рюкзаку. Интересно. Но это не повод меня увольнять, знаете ли. И мне ни копейки не заплатили за ваш корпоратив. Со мной поступили по-свински. А вы говорите, это лучшее? И, кстати, меня уволил не шеф, а Марко. Это одно и то же. Ощущение, что я с его рубашкой разговариваю. Здесь очень красиво, Петра. Может, мы и в следующем году проведем здесь корпоратив. Людям понравилось. И вы очень многим понравились. Поэтому вас и уволили. Вы яркая, харизматичная, своенравная, неординарная, рисковая. Плевать хотели на чужое мнение. Не каждый руководитель может позволить себе такую, как вы. Я могу». На последнем слове он оборачивается и, чуть склонив голову, внимательно оглядывает меня с головы до ног. Я чувствую, что внутри распирает от его слов. Яркая, неординарная, рисковая. Ну надо же. А потом до меня доходит смысл фразы. Кто кого может себе позволить? По глазам его зеленым вижу, что он ждет моей реакции. Как-то сразу стало мало воздуха вокруг. Я так шумно вдыхаю, словно вбираю в себя весь оставшийся кислород. Что значит «можете себе позволить такую, как я»? Вы... Я хочу, чтобы вы работали у меня, Петра. Мне нужны амбициозные и креативные люди, которые умеют мыслить не шаблонно и умеют отстаивать свое мнение и говорить мне «нет». Таких не так много. Сомневаюсь, что они вообще есть. Едва заметно вздрагиваю от холода. Уже прохладно. А полотенце мокрое. Хочется уже, наконец, снять купальник и натянуть на себя сухую одежду. Замерзли? От одного его слова мне почему-то становится еще холоднее. Вообще-то да, мне нужно переодеться. Киваю в сторону раздевалок. Я быстро. Чуть ли не бегу к кабинкам на ходу, стягивая с себя полотенце. Вот это да. Работу, значит, предлагает. Интересно, какую? Что я вообще могу у него делать? Никогда раньше так быстро не переодевалась. Когда выхожу из раздевалки, вижу, что Дымов так и стоит, повернувшись к реке. И как он меня нашел, тоже хотелось бы знать. В Q-Invest много внимания уделяется спорту. У нас даже есть несколько любительских команд. Часто проводим внутренние соревнования. Начинает он, едва я подхожу ближе. Мне нужен вот такой живой и очень непосредственный командный игрок. Своенравный, который нарушает правила? Я не могу не спросить, хотя сейчас на реке так тихо и спокойно, что хочется помолчать, послушать тишину, вобрать в себя летний воздух и смотреть в небо, на котором вот-вот появятся звезды. Но вместо этого все мое внимание сосредоточено на Дмитрии. Если бы вы станцевали танец живота, что я запретил вам делать, то этого разговора бы не было. Вы сумели сделать по-своему, прошли по краю, не упав. В следующий раз может так не повезти. Подумайте над моим предложением, Петра. А сейчас позвольте вас проводить домой.